Глава 42. Агата. «Мам, а почему ты выбрала для меня именно Славу?» Этот вопрос не дает мне покоя вот уже неделю. Почему именно он? Зачем она так яростно в него вцепилась 5 лет назад? Я ждала подходящего случая, чтобы спросить об этом. Перебирала в уме варианты, размышляя о том, как к нему подступиться. Но в итоге грубо перебила маму, когда она снова завела свою песню о внуках. Она просто не знает, как все переменилось с нашего последнего разговора на кухне. Всего несколько дней, а для меня словно полюса поменялись местами, и воспринимается все иначе, и вопросы в голову приходят такие, которых раньше не было. «Что за глупости?» — сразу переходит в оборону мама. «Она так делает всегда, когда хочет надавить на меня. Раньше не понимала, что это манипуляция. Теперь я это отчетливо вижу». «Я не выбирала. Ты сама так хотела. Не делай вид, что он тебе не нравится». Повышая голос, мама демонстративно отворачивается к окну. «Как же это на нее похоже. Она всю жизнь манипулировала мной, а я послушно следовала ее советам. Моя мама, собственная мать. Она внушила мне, что я полное ничтожество, ни на что не способная, кроме как стать женой того, кто может решить все мои проблемы. Я верила ей. И боялась ее. Хотела, чтобы она мною гордилась и одновременно мечтала о том, что сбегу от нее однажды. Как же мне хотелось сбежать. Я никому в этом не признавалась. Даже самой себе боялась сознаться. Брак со Славой казался чудесным спасением. Я не мечтала о замужестве. Тогда даже не понимала, чего хочу на самом деле. Моей тайной надеждой было то, что замужество поможет сбежать от контроля. Но вышло иначе. Я лишь сменила шило на мыло. «Не знаю, мам», — говорю. «Я просто хотела тебе угодить». Мама театрально заламывает руки. Она часто так делает. Каждый раз, когда хочет показать свое недовольство. Но в этот раз это поведение вызывает только раздражение. Почему я не замечала раньше, как фальшиво выглядит ее игра? «Ты всегда хотела, чтобы я тебе угождала». Эта мысль, словно вспышка догадкой, промелькнула в голове. Я сама не поняла, что произнесла это вслух. Именно так и было. Важным было не мое счастье и не мои желания. По сути, она и теперь не имеет никакого представления о том, чего бы я хотела от жизни. Всегда первостепенным было то, чего она хочет для меня. Только ее представление о том, как для меня будет лучше, имело значение. Почему я так долго соглашалась со всем, что она говорила, не раздумывая? Разве это нормально — быть такой бесхребетной? «Агата», — говорит мама назидательным тоном. «Я ведь хорошо тебя знаю, поэтому сразу поняла, что вы со Славой будете идеальной парой. И ты сама хотела замуж, разве не помнишь?» «Ох, мама, ты права. Как же хорошо ты меня знаешь. Ты изучила все мои слабости, главное из которых — полное неверие в то, что мое мнение имеет значение. Чтобы ты не превратила мою жизнь в ад, я должна была беспрекословно слушаться. Как выдержала это, сама не понимаю». Любовь мне всегда надо было заслуживать, часто игнорируя свои желания и мечты. Почему я ни разу не начала протестовать? Боже, как так вышло? Я хотела быть хорошей дочерью, шепчу себе под нос. Сначала хотела быть идеальной для мамы, потом делала все, чтобы быть идеальной для мужа. Всем было хорошо вокруг меня. Даже Кирилла, моего начальника, все устраивает. И только я все жду, что однажды появится кто-то, способный оценить мое самопожертвование. Поэтому согласилась бы на любой предложенный вариант. Говорю, глядя на то, как мама театрально хмурит брови. Тогда я сбежала от нее к мужу. Теперь сбегаю от мужа к любовнику, от любовника к мужу. И так по кругу. Не женщина, а перекати-поле. Со всеми соглашается и угождает. Классная схема. Надежная. Идеальное решение, чтобы ничего не решать. Какая же я тряпка. А еще мечтаю о том, что однажды меня повысят на работе. Герман прав, этого никогда не произойдет. Все привыкли меня использовать, а отдавать отпор я не научилась. Таким не место на руководящей должности. Что ты хочешь этим сказать, м? Уперев руки в бока, вопрошает мама. Это ее стойкий «я боюсь» с детства. Обычно следом за ней идет мое признание во всех грехах и неминуемое наказание, потому что маленькой девочке Агате было невозможно победить грозного, нависшего над ней тирана. Но та девочка давно выросла, а новая Агата так и не научилась быть взрослой. Только то, что сказала. Мотаю головой. Отчего-то в этот раз колени не дрожат. Я почти уверена, что сейчас у мамы начнется сердечный приступ, и я побегу за лекарствами, потому что должна быть идеальной дочерью. Все ссоры у нас проходят по одному и тому же сценарию. Почему я не понимала этого раньше? У меня нет желания ругаться с ней. И дело совсем не в том, что я хочу обвинить ее в своих несчастьях. Мне некого винить, когда я сама же позволяла ей быть такой. Просто раньше не осознавала того, до какой степени маразма может дойти мое желание заработать себе баллы в ущерб собственным интересам. В последнее время я вообще очень многое стала подмечать. За теми, кого привыкла считать своими самыми близкими людьми, и за собой. Например, Слава. Он всегда был надежной опорой, стеной, той самой, каменной, за которой удобно прятаться. Я ценила его за это. Но после последнего разговора с Германом я стала вспоминать разные моменты, мелкие детали, которые, как часть пазла, сошлись в почти уверенность. Слава устроил мне отпуск в СИЗО. Это его рук дело. Как бы противно и горько не было признавать это, Герман прав. Никто больше не мог организовать мне такое. А потом муж убедил меня в том, что это именно он постарался, чтобы меня отпустили. Как вести себя с ним теперь, ума не приложу. Поэтому все просто катится по привычному ритму. «Ах ты неблагодарная тварь!» — повышает голос мама. Моя бровь удивленно приподнялась. «Отчего же я, тварь, интересно? От того, что за всю свою жизнь впервые задумалась о том, чего мне на самом деле хочется?» «Но...» — мямлю в ответ, замерев на полуслове. «Я не привыкла ей перечить, не люблю спорить, не умею защищаться. Черт возьми, в моей голове нет ни одного принципа, за который можно ухватиться в такой момент. Что-то железобетонное, что должно быть у любой состоявшейся личности. Как спорить, если я не думала над аргументами ни разу?» «Да как ты смеешь?» — вскрикивает мама. Ее лицо раскраснелось, скулы напряглись. «Я воспитывала тебя одна, всю жизнь тебе отдала». «Одна она меня воспитывала, потому что отец однажды не выдержал ее вредного характера и ушел от нас». «И что я слышу в ответ?» Продолжает она набирать оборот, повышая голос все сильнее. Уже и Слава прибежал в кухню и теперь стоит в дверном проеме. «Ты никогда не ценила того, что я для тебя делала!» — орёт мать. «А я все только тебе, только для тебя!» Еще неделю назад от такой пламенной речи меня бы скрутило чувство вины. Еще пару дней назад я бы не осмелилась начать этот разговор. Еще пару часов назад я не задумывалась о том, что все поведение моей матери по отношению ко мне — чистой воды манипуляция. Меня словно током окатило. Я смотрю на маму и ничего не чувствую, будто кто-то выключил внутри все обязательства и страхи. Я больше не хочу быть чьей-то марионеткой. «Что ты молчишь?» — надрывается она. «Вопрос ожидаемый». Она привыкла к тому, что я всегда извиняюсь. Что бы ни случилось, не раздумывая, прошу у нее прощения. И именно этого она и добивалась своим криком. Да только мои челюсти упрямо сжались. Все тело застыло в невидимой броне. И стало все равно, что и кто обо мне подумает. «Я тебя спрашиваю!» Еще громче кричит мама. «Отвечай!» Но я, проглотив язык и замерев на месте, угрюмо взираю на нее. «Хватит! Меня достало это притворство и этот цирк. Я больше не хочу слушать пустые незаслуженные упреки. Я не заслужила всего этого. Меня есть за что любить, я уверена. Но моя мама так никогда и не сможет найти это что-то в своем ребенке. «Нет», — отрезаю жестко, сжав руки в кулаки. «Извинений не будет. Шоу окончено». Ее глаза вылезли из орбит, а челюсть хлопнулась вниз. «Что?» — протянула, всплеснув руками. «Прекрати себя вести так, будто я в чем-то виновата!» Чеканит мой рот жестко. «Если я настолько плоха, как ты всю жизнь мне рассказываешь, можешь поискать себе другую дочь». Последние слова прозвучали особенно резко. Даже мои барабанные перепонки больно кольнуло. Я никогда и ни с кем не позволяла себе столь жестких слов и тона. Возможно, это нехорошо, так вести себя с матерью. Она приучила меня к тому, что это недопустимо. Но, видимо, плотина, которая сдерживала внутренний гнев, лопнула именно сегодня. И, произнеся гневную тираду, я ощутила облегчение, которого не испытывала уже очень давно. Мама шумно всхлипнула, выбежала из кухни, Я не стала бежать за ней, как сделала бы раньше, поэтому через несколько секунд стены в квартире дрогнули, когда она громко хлопнула дверью, унося ноги. «И что это было?» — спрашивает Слава, вырывая меня из внутреннего оцепенения. «Какая муха тебя укусила?» «Муху зовут Хватит», и она устала прятаться в закромах подсознания. Разворачиваюсь лицом к мужу. Противная муха Хватит, все никак не улетает. Тысячи вопросов, которые мучили меня последние дни, слились в одно простое понятие. Мы не можем больше доверять друг другу. Удивительно то, что меня перестало это волновать и пугать так, как раньше. «Слав, нам надо поговорить», — говорю, глядя мужу в глаза.